Глава 6. Путешествие по Скандинавии на парусной яхте. Путь на первую в моей жизни морскую рыбалку начался с аэропорта Домодедово, куда я приехал, чтобы вылететь рейсовым самолетом в норвежский город Берген. Строго говоря, я отправлялся не совсем на рыбалку, а в путешествие на парусной яхте, на которое меня пригласил мой товарищ и основатель северо-западной яхтенной школы Михаил Воронов. Чем я и не преминул воспользоваться, несмотря на отговоры некоторых моих знакомых, предвидевших нешуточные северные морозы и шторма, так как на дворе стояла совсем ранняя весна. Забегая немного вперед, скажу, что за все время недельного пребывания в Норвегии я не увидел не только дождя, но даже малюсенького облачка на небе. Да и ветер был очень комфортным для плавания под парусами. В общем, погода стояла изумительная. Днем около 10 градусов тепла, а ночью около нуля, иногда чуть ниже, так как изредка после ночевки на палубе образовывался небольшой ледок. Так вот, вернемся в аэропорт Домодедово. Описывать свое пребывание там не было никакого смысла, так как большинство из вас, дорогие читатели, наверняка там были, причем не один раз. Как, собственно, и я до этого. Но в этот раз я прибыл туда сильно проголодавшимся. В связи с тем, что питание на борту воздушного лайнера не предвиделось, я летел лоукостером, решил перекусить прямо в аэропорту. Подошел к первой попавшейся кафешке, где даже стояла небольшая очередь, что позволило мне сделать вывод о вкусной и недорогой пище в этом заведении. Но когда подошла моя очередь, после продолжительной и неравной борьбы со своей внутренней жабой, я выдавил почти нечленораздельное «кофе и булочку, пожалуйста». Цена завтрака соответствовала стоимости железнодорожного билета из моего города в Москву. Затем, насытив свой организм практически чистыми денежными знаками, я отправился побродить по залам. И каковы же были мое удивление и досада, когда, поднявшись всего на этаж выше, я случайно набрел на другое кафе, где полный комплексный обед из трех блюд стоил более чем в два раза меньше моей булочки и кофе. «И что?» — спросите вы. «А то, что не надо никогда торопиться. Все это знают, но, как правило, забывают. И я, естественно, в том числе». Кстати, так как рейс у меня был с пересадкой в Риге, и время ожидания позволяло мне не очень спешить, я отправился на прогулку в центр города, в Старую Ригу. Если в двух словах, мне очень понравилось. Чисто, культурно, замечательная архитектура, узенькие улочки, вымощенные булыжником, и какой-то особенный дух старины и неторопливости. Но я хочу сказать о другом. Как и везде в туристических местах, цены в этом районе были явно завышены. Я имею в виду точки общепита, или, проще говоря, небольшие кафешки и ресторанчики. Наученный недавним опытом, в этот раз я спешить не стал. Задавил усилием воли голодного червячка и пошел просто бродить по городу. Через некоторое время уткнулся в Макдональдс. Уже неплохо, я имею в виду по ценам. Но спустя примерно полчаса я набрел на небольшую столовую. Помните, что были во времена Советского Союза, только гораздо чище и с более приветливым персоналом. А по деньгам? В переводе на российские деньги я за 150 рублей, 2013 год, съел первое, второе и третье. И это в самом центре Старой Риги, где за такую сумму обычную чашечку кофе найти трудно. Еще раз, не надо торопиться. Норвегия, признаюсь вам честно, покорила меня с первого взгляда. Как-то очень спокойно и уютно я почувствовал себя на этой древней земле викингов буквально с первых часов пребывания. Какими-то разумными доводами объяснить это трудно. Все-таки страна дорогая, пальмы не растут, да и в море особо не покупаешься, если не морж, конечно. Но зато поймать здесь рыбу, а по моим меркам даже трофейных размеров, совсем не трудно. Несмотря на то, что мы отправились не в рыболовное турне, а в парусное путешествие, рыболовные снасти оказались, если не у всех, то у подавляющего большинства это точно. Причем даже те из нас, кто у себя на родине к рыбалке в общем-то равнодушен, здесь не удержались и хоть раз, но попробовали закинуть снасть. Удочки и приманки на борту нашей яхты поражали своим разнообразием. Как говорится, на любой вкус, цвет и достаток. Начиная от самых продвинутых и современных снастей, специально предназначенных для донного джига, до обыкновенного пластмассового мотовила, купленного на ближайшей автозаправке с намотанной на нем дешевой монофильной леской. В одном из рундуков мы даже нашли что-то типа строительного блока с ручкой и леской, оснащенные пластиковыми кембриками в качестве приманок. Скажу сразу, дорогое удилище и не менее дорогие приманки на интенсивность клева и размер трофеев никак не влияли. Клевало на все и у всех, достаточно было найти рыбное место. Но, конечно, рыболовный опыт играл свою роль. Те, кто раньше занимались рыбалкой, гораздо быстрее и точнее чувствовали игру приманки и ее удара о дно. поэтому что там греха таить, рыбка у них клевала чаще. Но и те, кто вообще до этого не держал удочку в руках, без поклевок не остались. Как вы уже поняли, на борту у нас не было никакого рыболовного гида. Но зато имелись точные морские карты с рельефом дна и эхолот. Поэтому мы просто находили подводное возвышение на карте, становились над ним и не спеша дрейфовали по ветру. Главное было достать приманкой до дна. Клевало в таком случае почти всегда. Но главным для меня, друзья, оказалась все-таки не рыбалка. Главное — природа и возможность ею насладиться. И хотя, несмотря на поимку разнообразной рыбы нестыдного размера, морской джиггинг меня как-то не увлек и нахлост остался любимым видом рыбной ловли. Здешняя природа меня покорила. Да и не только меня. Эта смесь из белых, укрытых снегом горных вершин, голубого неба и синего моря, уверен, никого не оставит равнодушным. По крайней мере, мне очень захотелось вернуться. И, может быть, с нахлыстовой удочкой. Так что, думаю, Норвегия еще порадует меня не только морской рыбалкой. Немного позже, но в этот же сезон, мне опять посчастливилось порыбачить в Скандинавии. На этот раз среди островов архипелага Турку, что в Финляндии. И опять основным средством передвижения, да в общем-то и настоящим временным домом, стала для меня парусная яхта. С начала путешествия я никак не мог отделаться от мысли, что нахожусь в Карелии или на Кольском полуострове. Уж очень похожи окружающие пейзажи. Правда, есть некое неуловимое на первый взгляд отличие. Я никак не мог понять, в чем же дело, почему я, безусловно, понимаю, что нахожусь за границей. Несмотря на одинаковую природу вокруг и осознание того, что это одна земля, просто волею людей, разделенная колючей проволокой и следовой полосой на разные части. Думаю, вы уже догадались, мои дорогие читатели. Отличие в чистоте. Нет мусора, нет вездесущих пластиковых бутылок, нет кострищ с разбросанными вокруг пивными банками и одноразовой негниющей десятилетиями посудой. Нет вытоптанных и загаженных полян на берегу и истерзанных топорами и ножами деревьев. Зато есть открытые, несмотря на отсутствие хозяев, коттеджи, есть лежащие просто так на виду дорогие лодочные моторы и бензопилы, есть сауны на островах со сложными аккуратно дровами, есть скворечники на маленьких необитаемых островках и мусорные баки с закрывающимися крышками. А самое главное, есть ощущение спокойствия и надежности. Есть осознание того, что тебя уважают, что ты человек, и вокруг тоже люди. Завидно? И мне тоже. Острова и воды, которые мы собирались посетить, расположены совсем рядом с Оландами, известными на весь мир своей шикарной щучьей рыбалкой, поэтому мы тоже рассчитывали на хороший клев. Кстати, об островах. Здесь их около 20 тысяч, причем значительная часть из них необитаема. Я не говорю о совсем мелких скалистых выступах. Есть довольно большие необитаемые острова. Только звери и птицы. Вот где раздолье для полета фантазии, не правда ли? Ведь каждый из нас в детстве мечтал хоть немного побыть Робинзоном. Да и вообще, весь поход получился очень эмоционально насыщенным. Я не представляю, что может подарить больше радости, чем движение под парусами, да еще в окружении такой дикой красоты. Конечно, громадное количество больших и малых островов, да и просто надводных и подводных скал, сильно осложняло навигацию. Но с другой стороны, пейзаж за окном всегда разный, не то что в открытом море. В первый же день, едва отойдя от гавани, мы решили испробовать норвежский способ рыбной ловли. Нашли подходящий пупок, другими словами, подводный холмик, встали на якорь и начали простукивать дно тяжелым джигитом. В результате круглый ноль, ни одной поклевки. Следующую попытку предприняли, высадившись на берег одного из островов. После часа прыгания по скалам в зачете все же оказалась 1,5-килограммовая щука. Не монстр, конечно, но все равно приятно. Начало положено. Хочу сказать, это оказалась первая и последняя пойманная с берега рыба. Все остальные были пойманы с резиновой лодки в прибрежных камышах. Причем щука на самом деле ловилась исправно. Хотя и не сказать, что клевала, как из пулемета. Рыбалка оказалась достаточно трудовая. А выловленные экземпляры в среднем не превышали 3-килограммовую отметку. Это то, что касается щуки и спиннинга. Но я, учитывая путешествие по норвежским фьордам, в этот раз взял с собой нахлыстовую снасть. Я знал, что здесь можно поймать щуку, окуня, а также морскую форель, камбалу и салаку. Но это в принципе, а как получится на деле, было неизвестно. Как только были закреплены швартовы на причале очередного острова, я сразу же взял в руки свою любимую нахлыстовую удочку и прямо с пирса стал делать первые забросы. Тем более, что какая-то маленькая рыбка поблескивала своей чешуей где-то на небольшой глубине. Но потом я все-таки рассудил, что ловить уклейку с пирса занятия, недостойные настоящего рыболова, и отправился вглубь острова в поисках настоящего трофея, то бишь как минимум 2-килограммовой щуки. Между прочим, здесь действует немного непонятный мне закон. Если ловишь рыбу с помощью поплавочной или донной удочки, никакого разрешения не требуется, а для всего остального нужно приобретать лицензию. Чем нахло Стелли Спиннинг провинился? Непонятно. Правда, лицензия недорогая. Всего 5 евро за неделю, то есть около 40 рублей, 2013 год, в сутки. Главное было бы за что. Была бы рыба. Рыбы не было. Не то что щука, но даже малюсенький окунек не позарился на мою приманку. Тогда я вернулся к пирсу и все-таки после долгих уговоров и перевязывания различных мелких мушек ушел от нуля, поймав рыбку, очень похожую на нашу жирную уклейку. По-моему, это она и была. На самом деле Финляндия – рай для нахлыстовиков. Здесь полно рек с хариусом, лососем и форелью, да и в озерах можно с успехом ловить тех же щуку и окуня. Но так как мое первое путешествие по этому благодатному краю в основном было посвящено хождению под парусами, рыбалка подразумевалась лишь как сопутствующий элемент в свободное от переходов время. Другими словами, нахлыстовую удочку я по большей части провозил в каюте и проносил в руках по берегу. Что ж, тоже неплохо. Прогулялась, мир немного посмотрела, в смысле удочка, и все же я головлей на хапре ловить. На нахлыстовые речки в этот раз возможности попасть не представилось. Ну и ладно. Зато я в полной мере насладился северной природой и вслазь пофотографировал. Здесь вообще можно было проводить уроки пейзажной фотографии и изучать правила композиции. Все как на картинке. И освещение, и облака, и какие-то похожие на игрушечные домики. Одним словом, красота да и только. Добавьте сюда наполненные ветром паруса, послушный штурвал, чутко реагирующий на каждое движение рулевого, ощущение полной свободы и гармонии, и вы, надеюсь, поймете, почему даже при почти полном отсутствии рыболовных трофеев с моего лица не сходила довольная улыбка. Постскриптум. Более подробно это путешествие на парусной яхте по архипелагу Турку описано в рассказе «Финская авантюра».